После обеда. В институт я уже не пошел. Пробежался по центральной улице нашего городка под названием Большая Сретенская. Она пешеходной стала еще в последние годы советской власти. А сейчас ее оккупировали продавцы и зазывалы. Полюбовался на морячка с внучкой. Местная достопримечательность. Морячок в любой самый лютый мороз сидел на стуле в одной безрукавке и флотской шапке и наяривал на гармошке популярные мелодии. А внучка его, сравнительно тепло все же одетая, ходила со снятой шапкой и собирала благодарности у слушателей. Закусил горячим бутербродом с кофе в одной забегаловке неподалеку. Обошлось это всего в 500 рубликов. Зашел от нечего делать в валютный магазин «Лемонти». Тут все на доллары продавалось, но выбор, конечно, был неплох. Правда, дороговато. Облюбованный мною челночницы Дарьи адидасовский костюмчик обошелся бы мне на нашу валюту ровно в полтора раза дороже. Модные видеомагнитофоны стояли в ряд вдоль одной из стенок этого «Лемонти». Самый дешевый Gold Star, еще не переименованный в LG, тянул на миллион, запредельная сумма для рядового российского обывателя, для меня в частности. А тут и настала пора возвращаться в администрацию под крыло гостеприимной секретарши Светочки. Та сразу же, как увидела меня, вытащила из папочки два листочка и сказала: «Все подписано и пропечатано, можешь работать дальше». «Что бы я без тебя делал?» — сделал умильное лицо я. «Ты мой ангел-хранитель». «В демоны только не переквалифицируйся ненароком», — отпустила шпильку она, и на этом мы и расстались. «А теперь путь-дорожка моя лежит на нотариальную контору», — вспомнил я напутственные слова комиссара Жени. «Ближайшая на Воробьевке. Это буквально два шага от драмтеатра». Транспорт туда не ходил. Добрался пешочком буквально за 10 минут. «О, нотариус Бекмамбетова!» — прочитал я надпись на двери, ведущей в старинный особняк XIX века, успешно разваливающийся, впрочем, в веке XX. «Добрый день!» — снял я шапку в приемной. «Мне бы завизировать уставчик. Его я еще вчера сочинил, содрав с аналогичного у комиссара Жени. Только название и реквизиты в конце поменять пришлось. Распечатал в конторе Костика. Там у него отличный лазерник стоял. HP-100. Зверь-машина для 93-го года-то». «Записывался?» — с максимально мерзкой интонацией спросила у меня помощница нотариуса. «Никак нет, ваше благородие», — честно признался я. «Тогда придется подождать», — с теми же стервозными интонациями сообщила мне она. «Вы никогда не были у нотариусов? Это вам сильно повезло, граждане. Почему?» «Да потому что нотариусы эти представляют собой зажравшуюся и вконец охреневшую прослойку между широкими народными массами и руководящими верхами власти. Для начала там надо посидеть в ожидании минимум час, а потом начинаются придирки и буквоедство. Вспоминаю, как в 10-м примерно году меняли мы наименование нашей организации. Так пришлось бегать в треугольнике администрация налоговая нотариус примерно 2 недели без перерывов. Если бы вы спросили, какая профессия была для меня самой ненавидимой в 90-е годы, то я без колебаний назвал бы нотариусом. Но в этот раз все обошлось малой кровью. К телу главного распорядителя этой конторы меня допустили всего лишь через полчаса». «Так», — протянула она, дама очень средних лет со следами былой красоты. «Очень средних и очень былой. Значит, вы организуете товарищество в своем доме». «Так точно», — не стал спорить, — «и организуем». «Не хватает еще справочки от организации, которая вас курировала при строительстве», — продолжила она скрипучим голосом. «Принесете, тогда поговорим». «Какого рода справочка вам необходима?» — на всякий случай уточнил я. Она в двух словах объяснила, что ей надо, и сделала приглашающий жест на выход. «Ну что, сегодня не вышло. В налоговый статкомитет я, наверное, сегодня не успею», — подумал я, поглядев на часы. «Надо бы и место постоянной работы посетить». И я сел на трамвай-двойку, который по первому городскому кольцу доставил меня в родной НИИ, что напротив психушки. «Тебя Илья Аркадьевич спрашивал», — сообщил мне сосед по лаборатории по имени Паша Техник. «Два раза уже». «Все понял», — ответил я. «Уже таки иду. А по какому поводу, не знаешь?» Паша потряс головой в отрицательном смысле, а я разделся и постучал в начальственный кабинет. «Заходи», — раздалось оттуда, — «не бойся». И я зашел. Аркадий сидел за своим столом, сильно подержанным в вихре перемены, курил, выпуская большие кольца дыма к потолку. Рядом с ним значился его заместитель, вертлявый и неприятный Женя по прозвищу Джек. «По вашему приказанию явился», — сделал я под козырек, «Your Excellence». «Садись, я тебе сейчас новую задачу поставлю», — сообщил Аркадич, одновременно туша бычок пепельницы. «Смотри, что тебе надо сделать в ближайшие пару дней». И он вытащил из угла и поставил на свой стол лазерный принтер команде HP. Здоровенный такой ящик, из которого наружу выходил только шнур питания. «Сломалась вот у зав. Отделением такая штука, надо починить». «Ничего себе задачка!» — вырвалась само собой у меня. «И с чем это едят?» «С персональными компьютерами типа IBM, PC или совместимыми с ними». «Да это-то понятно», — ответил я. «Внутри там чего? Блок-схема хотя бы есть?» «Нет ничего», — хмуро сказал Аркадьевич. «Могу только добавить, что ни одна лампочка приключения не горит». «Ну, это меняет дело», — сложил губы в трубочку. «Я, возможно, предохранитель тупо сгорел». «Да это я уже проверил», — с тоской заявил начальник. «Нет тут никакого предохранителя». «Я это заберу, да?» «Забирай, конечно. И помни, что срок у тебя до послезавтра. Да, если справишься, то премию выпишут 10 000». «Yes, сэр, я постараюсь справиться, сэр!» Вторично отдал я под козырек и с принтером под мышкой вернулся в свою лабораторию.